Глава 4. После КАИ УЖС мы все получили по 2 недели для отдыха и реабилитации. К сожалению, на орбите, а не в раю. И пока мы исходили потом в офицерском спортзале, я познакомилась с командным составом нашего подразделения. Такими же слабыми и нервными после пребывания в насыщенном кислородом жидком втористом углероде. После всех этих пыток, членовредительства и запоминания наизусть целых томов. Наши тела превратились в морщинистую массу плоти после первого же дня занятий, а вся цель первых упражнений заключалась в том, чтобы поднять руки над головой, да еще попытаться встать и сесть без посторонней помощи. После сауны морщины стали исчезать, но разговаривать между собой мы могли только односложными фразами. Больше всего мы походили на огромных розовых мускулистых младенцев. Должно быть, все эти 3 недели нас брили или подвергали депиляции ежедневно или даже чаще. Среди нас было 3 мужчин, что оказалось весьма поучительным. Голых мужиков я навидалась предостаточно, а вот полностью бритых – никогда. Догадываясь, что мы все выглядели чем-то вроде учебных экспонатов, предназначенных для демонстрации особенностей человеческого тела. У Окаявы произошла эрекция, и Моралес долго подначивал его, однако к моему облегчению дальше дело не пошло. И все равно, в общественном, так сказать, смысле, ситуация была весьма своеобразная. Наш командир, Анжела Гарсия, по абсолютному возрасту была на 10 лет старше меня, хотя по календарю на несколько столетий моложе. Она была рисковата и казалась очень сдержанной и спокойной. Я с ней была немного знакома, правда, знакомство шапочное. Она командовала взводом, хотя и не тем, в котором воевала я, во время нашего поражения на Тета-2. Обе ее ноги имели такой же новый вид, как моя рука. В рай мы прибыли одновременно, но отращивание новых ног требовало втрое больше времени, чем отращивание руки, а потому там мы не встретились. Мы с Уильямом выписались раньше, чем Гарсия смогла выходить в общую комнату отдыха. Уильям появлялся во многих моих сновидениях во время КАИ УЖС в виде неясной фигуры где-то в толпе. Иногда там бывал и мой отец. Мне сразу понравилась Шарна Тейлор, военный врач. Она ко всему относилась насмешливым фатализмом и, пока находилась в раю, развлекалась до упора, нанимая одну за другой самых красивых девиц, охотно соглашавшихся помочь ей растратить весьма значительное состояние. Деньги у нее закончились за неделю до конца отпуска, и Шарне пришлось вернуться в Тресхолд, чтобы жить на армейском пайке и торчать от слабенькой наркоты, которую тут выдавали бесплатно. Ее трудно было назвать красивой. В результате страшного ранения она потеряла левую руку и грудь, а также левую часть лица. Все это Шарне вернули, но новые ткани не слишком хорошо сочетались со старыми. Она относилась к этому просто, как и надлежало врачу, испытывая профессиональное восхищение перед чудесами, которые могла творить медицина. По календарному времени Шарна окончила медучилище 150 лет назад. Ее КАИ УЖС радикально отличалась от наших. Она главным образом совершенствовалась в лечении раненых, а не в способах уничтожения людей. «Большая часть операций производится теперь машинами, а не хирургами», сказала она мне, когда мы без всякого удовольствия пощипывали нечто весьма отдаленно похожее на пищу, каковое, как считалось, должно способствовать нашему быстрейшему выздоровлению. Я могу обрабатывать раны на поле боя, стараясь сохранить жизнь человека до тех пор, пока он не будет отдан на попечение машин. Однако большинство современных видов вооружения не оставляет почти ничего, что стоило бы спасать. Тут Шарна криво улыбнулась. «Мы не знаем, каковы будут наши нынешние противники», — сказала я. «Хотя и подозреваю, что им не потребуется такая уж значительная модернизация, чтобы превратить нас в пар». Мы захихикали, но тут же резко оборвали смех. «Интересно, чем они нас сейчас пичкают?» — вдруг сказала Шарна. «Это не похоже на напиток счастья. Я чувствую, как у меня чешутся подушечки пальцев и обостряется периферийное зрение». «Временное воздействие на подсознание для улучшения настроя?» «Будем надеяться, что временное. Надо будет тут кое с кем перекинуться словечком». Шарна выяснила, что в нашей пище просто содержалась добавка, вызывающая слабую эйфорию. Без этой добавки резкое прекращение КАИ УЖС могло вызвать тяжелую депрессию. «А я бы, — подумала я, — пожалуй, все же выбрала бы депрессию. Ведь в конце концов все мы тут обречены на гибель. Все, кроме одной, были участниками минимум одного сражения в войне, где средняя выживаемость в битве составляла примерно 34%. Если даже очень верить в удачу, то все равно приходилось считаться с тем, что свои шансы выжить в будущей схватке мы уже почти исчерпали. Космическая станция на ближайшие 8 дней была предоставлена в наше полное распоряжение. На 10 офицеров приходилось 30 человек обслуживающего персонала Афины. И все это только для одной цели – вернуть нам силы. Постепенно налаживались дружеские отношения. Было очевидно, что в нескольких случаях они даже вышли за пределы просто дружеских. Чэнь Гуэн и Аурелла Моралес с первого дня почти не расставались и ходили как приклеенные. Райза Дарни, Шарна и я по логике вещей были обречены образовать тесное дружеское трио. Главным было то, что все три не занимали командных должностей. Райза по возрасту немного превосходила нас с Шарной. Она имела докторскую степень по инженерным системам. Выглядела же Райза молодо и казалась крутой, хотя родилась и воспитывалась в раю. Конечно, напомнила я себе, по-настоящему-то она не рождалась. И еще она не имела боевых ранений. КИУЖС у Райзы была по профилю сходна с моей, только ей она казалась увлекательной, а не страшной. Странно, но она даже чуточку стыдилась этого. Дело в том, что, будучи с детства взращенной на применение психотропных средств, привыкнув к этому и к вытекающим из такой ситуации проблемам, Райза никак не соотносила кровавые схватки, снившиеся ей, со своим жизненным опытом. Обе, и Райза, и Шарна, обожали всяческую похабень, а поэтому моя гетеросексуальность их дико интриговала, так что пока мы валялись в койках в состоянии легкой наркотической эйфории, они вытянули из меня почти весь запас информации, имевшийся у меня по данному вопросу. Когда я впервые завербовалась в армию, мне пришлось подчиниться обычаю трахаться по списочному составу. Так что я переспала с каждым рядовым в нашей роте уж никак не меньше одного раза. Хотя сам глагол «спать», в общем, не подразумевает, что мы обязательно должны трахаться, но отказ партнеру считался неспортивным поведением. Ну а мужики, они и есть мужики. Каждый считает своим мужским долгом влезть на бабу, даже если ему самому это дело до лампочки. И на борту корабля, где обычай списочного состава переставал действовать, частая смена партнеров была делом обычным. Конечно, чаще всего я была с Уильямом, но ни я, ни он строгой верности друг другу не хранили, ибо у нашего поколения подобное поведение считалось по меньшей мере странным. Все мы были бесплодны, так что шансы на случайную беременность равнялись нулю. Упоминание проблемы беременности чуть не довело Райзу и Шарну до рвоты. Ведь беременность – это такая штука, которая бывает только у животных. Шарна видела учебные фильмы, когда слушала курс истории медицины. Обо всех ужасающих подробностях данного процесса она шепотом сообщила нам. Мне пришлось сказать им, что меня родили именно таким способом, и что хотя я причинила тем самым своей матери уйму неприятностей, но она все же почему-то простила меня. Райза совершенно серьезно возразила, что виновником всего все же был мой отец, и нам показалось, что это невероятно смешно. Однажды утром, когда мы сидели с Райзой вдвоем, любуясь от нечего делать из окна кают-компании видом на рай, она вдруг заговорила со мной о том, что и без того казалось очевидным. «Ты об этом не упоминала, но я пришла к выводу, что ты никогда не любила женщину». Она нервно откашлялась. «Я хочу сказать, что ты не была с ней в половой связи. Свою мать, как я поняла, ты обожала». «Нет, я не знал, как выбраться из этой запутанной ситуации. В наше время такое было редкостью. Я хочу сказать, что, конечно, видели девушек и женщин, которые бывали вместе. Ну, в том смысле, что...» «Что ж», — она похлопала меня по руке, — «тогда знак». «О, да, я хочу сказать, что поняла. Спасибо, но...» «Я хотела сказать тебе, знаешь ли, что мы с тобой равны по чину. Так что это было бы вполне допустимо». И она нервно хихикнула. Хотя следует признаться, что если бы и другие армейские правила нарушались таким энтузиазмом, как это, армия давно превратилась бы в собрание непослушного сброда. Я не знала, что ей ответить. До тех пор, пока она не обратилась ко мне напрямик, я думала о подобной возможности как о чем-то в высшей степени абстрактном. Я все еще тоскую по Уильяму. Райза кивнула, еще раз похлопала меня по руке и быстрыми шагами вышла из комнаты. Конечно, кроме воспоминаний об Уильяме, тут было еще кое-что. Например, я никак не могла зрительно представить себе Райзу и Шарну, занимающихся сексом. Разумеется, мне приходилось видеть женскую любовь и на сцене, и по трехмерному ящику, но я никогда не могла поставить себя на место этих женщин. Вот с мужиком могу, особенно с таким, как, например, Сид и Сидор Жульпа. Он такой тихий, вечно погруженный в себя, смуглый и прелестный. Однако он слишком уравновешен, чтобы впасть в сексуальное извращение, трахаясь со мной. Я все еще не могла разобраться в происходящем. Путалась между виртуальным миром, реальным и искусственно наведенными воспоминаниями. Я твердо знала, что никогда не убивала кого-либо ножом или дубинкой, но мое собственное тело таило в себе воспоминания об этом, причем воспоминания более реальные, нежели просто картинка, воспроизведенная мозгом. Я все еще ощущала прикосновение к своим несуществующим пенису и мошонке, свою безгрудость, поскольку в большинстве боевых заготовок КИ УЖС были задействованы главным образом мужчины. Конечно, подобные ощущения должны казаться куда более странными и чужеродными, нежели те, которые возникают, когда ты ложишься в постель с другой женщиной. Когда я в течение целых двух суток дожидалась выписки Уильяма из госпиталя после его заключительных лечебных процедур и занималась бесконечным чтением чуть ли не все эти дни и ночи напролет, у меня возникла мысль. Не прибегнуть ли мне к специальной наркоте, симулирующей лесбийские отношения и предназначенной именно для одиноких женщин? Исходя по меньшей мере из двух соображений, я этого не сделала, а теперь уже поздно. Все наркотики, которые существуют на Афине, принадлежат КИУЖС. А сейчас они мне вот как пригодились бы. Нетрудно обойтись только словесной формулой «я то-то и то-то», потому что мои сотоварищи выражены в другой системе ценностей, понимая при этом, что снисходительно поглядываю на них с высоты пьедестала собственной якобы нормальности. Норма. А я ведь буду заперта в космической жестянке со 130 мужчинами и женщинами, для которых моя личная интимная жизнь является столь же экзотичной, как каннибализм. Столь экзотичной, что у них для этого нет даже названия. Впрочем, я уверена, что а название они подберут очень скоро.